На листок капнула слеза. Катя положила записку на кухонный стол и пошла в спальню. Там поспешно разделась и влезла в кровать. Затихла. В полночь хлопнула кухонная дверь, и, громко топая и громко разговаривая, вошли Лиза и Марфуша. Заходили по кухне, затихли. И вдруг обе засмеялись, прочли записку. Катя поморгала глазами, не пошевелилась. Наконец на кухне стало тихо. Часы бессонно игулко пробили час. Катя повернулась на спину, ударом ноги сбросила с себя одеяло, с трудом вздохнула несколько раз, точно ей не хватало воздуху, соскочила с кровати, зажгла электричество и, жмурясь от света, подошла к большому стоячему зеркалу. Дневная тоненькая рубашка не доходила ей до колен. Катя, озабоченно и быстро, как очень знакомая, оглянула себя. Подбородок у нее дрогнул. Она близко придвинулась к зеркалу, подняла с правой стороны волосы. Да-да, конечно. Вот еще. Она оглядела все лицо. Ну да, конечно. Через год седая, потом старая. Она потушила электричество и опять легла в постель, прикрыла глаза локтем. Ни одной минуты радости за всю жизнь. Теперь уж кончено. Ничьи руки не обхватят, не сожмут. Никто не скажет: дорогая моя, милочка моя, радость моя. Среди горьких дум и сожалений Катя внезапно вспомнила песчаную мокрую дорожку, кругом поляна, сизая от дождя, и большие липы. По дорожке идет она сама, Катя, в коричневом платье и черном фартучке. Под туфельками хрустит песок. Катя чувствует, какая она вся легкая, тоненькая. Волосы треплет ветерок, и рядом, не по дорожке, а по мокрой траве, идет, ведя велосипед, гимназист Алеша. Катя отворачивается, чтобы не засмеяться. Алеша говорит глухим голосом: «Я знаю, мне нечего надеяться на взаимность. Я только приехал, чтобы сказать это вам. Я окончу жизнь где-нибудь на железнодорожной станции в глуши. Прощайте». Он садится на велосипед и едет по лугу. За ним в траве тянется сизый след. Сутулится спина его в серой куртке, и белый картуз скрывается за зеленью. Катя кричит: «Алеша, вернитесь!» Неужели она, измученная сейчас бессонницей, стояла когда-то на той сырой дорожке, и летний ветер, пахнущий дождем, трепал ее черный фарточек? Катя села в кровати, обхватила голову, оперлась локтями о голые колени, и в памяти ее появились тусклые огоньки фонарей, снежная пыль, ветер, гудящий в голых деревьях, визгливый, тоскливый, безнадежный скрип санок, ледяные глаза бессонного, близко у самых глаз, сладость бессилия, безволия, омерзительный холодок любопытства. Катя опять легла. В тишине дома резко затрещал звонок. Катя похолодела. Звонок повторился. По коридору, сердито дыша с просонок, прошла босиком Лиза. Зазвякала цепочкой парадного и через минуту постучала в спальню. «Барыня, вам телеграмма». Катя морщис взяла узкий конвертик, разорвала заклейку, развернула, и в глазах ее стало темно. «Лиза», — сказала она, глядя на девушку, у которой от страха начали трястись губы. «Николай Иванович скончался». Лиза вскрикнула и заплакала. Катя сказала ей: «Уйдите». Потом во второй раз перечла безобразные буквы на телеграфной ленте. «Николай Иванович скончался тяжких ранений, полученных в славном посту исполнения долга. Точка. Тело перевозим в Москву. Средства Союза». Катя стала тошно под грудью, на глаза поплыла темнота, она потянулась к подушке и потеряла сознание. На следующий день к Кате явился тот самый румяный и бородатый барин, известный общественный деятель и либерал князь Капустин Унжеский, которого она слышала в первый день революции в юридическом клубе. Взял в свои руки обе ее руки и, прижимая их к мохнатому жилету, начал говорить о том, что от имени организации, где он работал вместе с покойным Николаем Ивановичем, от имени города Москвы, товарищем комиссара, который он сейчас состоит, от имени России и революции, приносит Кате неутешные сожаления о безвременно погибшем славном борце за идею. Князь Капустин Унжеский был весь по природе своей до того счастлив, здоров и весел, и так искренне сокрушался, от его бороды и жилета так уютно пахло сигарами, что Кате на минуту стало легче на душе. Она подняла на него свои блестевшие от бессонницы глаза, разжала сухие губы. «Спасибо, что вы так говорите о Николае Ивановиче». Князь вытащил огромный платок и вытер глаза. Он исполнил тяжелый долг и уехал. Машина его чудовищно заревела в переулке. А Катя снова принялась бродить по комнате. Останавливаясь перед фотографическими снимками чужого генерала с львиным лицом, брала в руки альбом, книжку, китайскую коробочку, на крышке ее была цапля, схватившая лягушку. Опять ходила, глядела на обои, на шторы. Обеда она не коснулась. «Что же вы, скушали бы хоть киселя?» — сказала горничная Лиза. Не разжимая зубов, Катя мотнула головой. Написала было Даше коротенькое письмо, а сейчас же порвала. Лечь бы, заснуть. Но лечь в постель, как в гроб, страшно после прошедшей ночи. Больнее всего была безнадежная жалость к Николаю Ивановичу. Был он хороший, добрый, бестолковый человек. Любить его надо было таким, какой он есть. Она же мучила. Оттого он так рано и посидел. Катя глядела в окно на тусклое белесое небо. Хрустела пальцами. На следующий день была панихида, а еще через сутки похороны останков Николая Ивановича. На могиле говорились прекрасные речи. Покойника сравнивали с альбатросом, погибшим в пучине, с человеком, пронесшим через славную жизнь горящий факел. Запоздавший на похороны известный социалист-революционер, низенький мужчина в очках, сердито буркнул Кате: «Ну-ка, посторонись-ка, гражданка», протиснулся к самой могиле и начал говорить о том, что смерть Николая Ивановича лишний раз подтверждает правильность аграрной политики, проводимой его оратора партии. Земля осыпалась из-под его неряшливых башмаков и падала со стуком на гроб. У Кати горло сжималось тошной спазмой. Она незаметно вышла из толпы и поехала домой. У нее было одно желание — вымыться и заснуть. Когда она вошла в дом, ее охватил ужас. Полосатые обои, фотографии и коробочка с цаплей, смятая скатерть в столовой, пыльные окна. Какая тоска! Катя велела напустить ванну и со стоном легла в теплую воду. Все тело ее почувствовало, наконец, смертельную усталость. Она едва доплелась до спальни и заснула, не раскрывая постели. Сквозь сон ей чудились звонки, шаги, голоса. Кто-то постучал в дверь. Она не отвечала. Проснулась Катя, когда было совсем темно. Мучительно сжалось сердце. Испуганно, жалобно спросила она, приподнимаясь на кровати, и с минутку надеялась, что, быть может, все это страшное ей только приснилось. Потом тоже с минутку чувствовала обиду и несправедливость. Зачем меня мучают? И уже совсем проснувшись, поправила волосы, надела туфельки на босу ногу. И ясно и спокойно подумала: больше не хочу. Не торопясь, Катя открыла дверцу висящего на стене кустарного шкафчика аптечки и начала читать надписи на пузырьках. Склянку с морфием она раскрыла, понюхала и зажала в кулачке, и пошла в столовую за рюмочкой. Но по пути остановилась, в гостиной был свет. «Лиза, это вы?» — тихо спросила Катя, приотворила дверь и увидела сидящего на диване большого человека в военной рубашке. Бритая голова его была перевязана черным. Он торопливо встал. У Кати начали дрожать колени. Стало пусто под сердцем. Человек глядел на нее расширенными, страшными глазами. Прямой рот его был сжат. Это был Рощин Вадим Петрович. Катя поднесла обе руки к груди. Рощин, не опуская глаз, сказал медленно и твердо: «Я зашел к вам, чтобы засвидетельствовать почтение. Ваша прислуга рассказала мне о несчастье. Я остался потому, что счел нужным сказать вам, что вы можете располагать мной, всей моей жизнью». Голос его дрогнул, когда он выговорил последние слова, и худое лицо залилось коричневым румянцем. Катя со всей силой прижимала руки к груди. Рощин понял по глазам, что нужно подойти и помочь ей. Когда он приблизился, Катя, постукивая зубами, проговорила: «Здравствуйте, Вадим Петрович». Невольно он поднял руки, чтобы обхватить Катю. Так она была хрупка и несчастна. Судорожно зажатым в кулаке пузырьком. Но сейчас же опустил руки, насупился. Чутьем женщины Катя поняла вдруг. Она несчастная, маленькая, грешная, неумелая, со всеми своими невыплаканными слезами, с жалким пузырьком морфия. Стала нужна и дорога этому человеку, молча и сурово ждущему принятие душу в свою. Сдерживая слезы, не в силах сказать ничего, разжать зубы, Катя наклонилась к руке Вадима Петровича и прижалась к ней губами и лицом. Положив локти на мраморный подоконник, Даша глядела в окно. За темными лесами, в конце Каменноостровского, полнеба было охвачено закатом. В небе были сотворены чудеса. Сбоку Даши сидел Иван Ильич и глядел на нее, не шевелясь, хотя мог шевелиться сколько угодно. Даша все равно бы никуда теперь не исчезла из этой комнаты с багровым отцветом зари на белой стене. «Как грустно, как хорошо», — сказала Даша. «Точно мы плывем на воздушном корабле». Иван Ильич кивнул. Даша сняла руки с подоконника. «Ужасно хочется музыки», — сказала она. «Сколько времени я не играла? С тех пор, как началась война». «Подумай, все еще война. А мы...» — Иван Ильич пошевелился. Даша сейчас же продолжала. «Когда кончится война, мы займемся музыкой. А помнишь, Иван, как мы лежали с тобой на песке, и море находило на песок? Помнишь, какое было море? Выцветшее, голубое. Мне представляется, что я любила тебя всю жизнь». Иван Ильич опять пошевелился, хотел что-то сказать, но Даша спохватилась. «А чайник-то кипит!» И побежала из комнаты, но в дверях остановилась. Он видел в сумерках только ее лицо, руку, взявшуюся за занавес, и ногу в сером чулке. Даша скрылась. Иван Ильич закинул руки за голову и закрыл глаза. Даша и Телегин приехали сегодня в 2 часа дня. Всю ночь им пришлось сидеть в коридоре переполненного вагона на чемоданах. По приезде Даша сейчас же начала раскладывать вещи, заглядывать во все углы, вытирать пыль, восхищалась квартирой и решила все переставить по-другому. Сделать это нужно было немедленно. Снизу позвали швейцара, который вместе с Иваном Ильичем возил из комнаты в комнату шкафы и диваны. Когда перестановка была кончена, Даша попросила Ивана Ильича открыть повсюду форточки, а сама пошла мыться. Она очень долго плескалась, что-то делала с лицом, с волосами, и не позволяла входить то в одну, то в другую комнату, хотя главная задача Ивана Ильича за весь этот день была поминутно встречать Дашу и глядеть на нее. В сумерки Даша, наконец, угомонилась. Иван Ильич, вымытый и побритый, пришел в гостиную и сел около Даши. Первый раз после Москвы они были одни, в тишине. Словно опасаясь этой тишины, Даша старалась не молчать. Как она потом призналась Ивану Ильичу, ей вдруг стало страшно, что он скажет ей особым голосом: «Ну, что же, Даша?» Она ушла посмотреть чайник.